53. Что нам нужно добавить к нашим идеалам? А нам нужно добавить к ним способность сохранять за собой то, что нам дают наши идеалы. Приобрести способность сохранять за собой созданные нами же результаты труда. В настоящее время это вопрос и личного спасения, и вопрос жизни или смерти всех нас, нашей великой и уникальной Родины, и даже остальных жителей планеты, всей цивилизации в целом. По большому счету, это вопрос выживания вообще землян. В свое время Александр Невский, отпуская после битвы пленников, сказал: «Идите и скажите всем, пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В ту далекую пору войны велись мечом, силой, довоенным умом. Сейчас войны ведутся другими, более коварными способами, с помощью телевидения, прессы, знания общественной психологии, экономической хитростью, политическим предательством. Суть современного духовного подвига России в том и состоит, что она одолеет и этих оккупантов, победит их и в этой ужасной войне, и, очистившись от захватчиков, сумеет найти слова, достойные памяти Александра Невского, чтобы после победы сказать их в лицо захватчикам и очернителям. Не грех в этом месте вспомнить и еще одно выражение великого полководца: «Бог не в силе, а в правде». Мы найдем и постигнем правду, которую нужно добавить нашим идеалам, и они от этого станут еще лучше. На этом разговор об основании созидательного модуля и идеалах пока закончим и перейдем к изучению других составляющих модуля. Для этого нужно поближе познакомиться с самими модулями, как с некоторым работающим в жизни единством. 54. О модуле на примерах из жизни. Подошла пора посмотреть, как выглядят некоторые модули в жизни на практике. Напомним, модули существуют сами по себе, независимо от того, знают или не знают о них люди. Это объективные образования, их нужно только научиться видеть. Мы буквально купаемся в них, так их много. Они так или иначе определяют все, даже самые мельчайшие стороны нашей жизни. Помните, мы говорили о свойствах тонкого мира, и среди прочих его свойств нашли и такое. Бесконечность в нем образуется из конечного, часто очень ограниченного числа начальных элементов. Например, все бесконечное разнообразие чисел образуется всего из 10 цифр. И даже может быть образовано вообще из двух символов 0 и 1 в двоичной системе счета. Так и в царстве модулей. Они же типичные жители тонкого мира. И все их бесконечное разнообразие образуется из очень ограниченного числа родоначальных модулей. Они-то нас и интересуют в первую очередь. Поэтому, рассматривая различные модули, мы все время будем иметь в виду, что мы не только учимся различать и выстраивать модули, но и одновременно ведем поиск некоторых основных родоначальных, как мы их определили выше. С этой мыслью мы и пойдем дальше. Предвосхищая итог наших поисков, здесь можно сказать, что основных родоначальных созидательных модулей, из которых образуются все их бесконечное разнообразие, столько же, сколько символов в двоичной системе исчисления. Всего два. Но об этих родоначальных созидательных модулях мы будем готовы говорить позже. А пока пойдем по порядку. Модули. Пример первый. Жил у нас удивительный человек по фамилии Худенко. Работал директором совхоза АКЧИ, что в Казахстане. Придет время, и будущие исследователи разыщут все материалы, составят подробное описание жизни этого подвижника. Трудно сказать, на какой ступени теоретического, философского обобщения находились работы Худенко, но известны результаты его нововведений в экономику хозяйства. Известны и некоторые приемы, с помощью которых достигались результаты. А они были потрясающими. В экономике даже 2-3% роста считаются заметной и заслуживающей внимания величиной. Япония как-то показала рост более 8%, и весь мир заговорил о японском чуде. Что же тогда говорить о методах Худенко, если они увеличивают производительность труда? Обратите внимание, именно производительность, а не напряженность труда. Производительность и напряженность труда – разные вещи. В целом, по хозяйству, в 5-7 раз. Раз, а не процентов. Если измерять в процентах, то получится 500-700%. Другими словами, в несколько десятков раз выше японского чуда. Это в целом по хозяйству. А, например, у механизаторов-ремонтников производительность труда поднялась даже в 20 раз. В 20. Если эту цифру также перевести в японский эквивалент, то получается 2000%. То есть более чем в 200 раз выше японских темпов. Все это говорит о том, что Худенко, отдавал он себе в этом отчет или нет, выстраивал экономику хозяйства, создавая созидательные модули. Сам же он называл свою систему безнарядкой. Сохранилось описание, как была устроена система денежных взаиморасчетов в хозяйстве Худенко у механизаторов-ремонтников. Ее-то мы и проанализируем с учетом знания устройства модулей. Ясно, что крестьяне и Худенко шли к своей системе своим путем, не зная, что выстраивают модули. Но мы для наглядности представим, что крестьяне были знакомы с устройством модулей. И нам довелось быть на собрании, где крестьяне выстраивали созидательные модули для ремонтников. Итак, собрание началось, а мы параллельно ему будем рассматривать схему 3. Она нам поможет увидеть модули ремонтника. Первое. Следуя логике построения модуля, крестьяне первым делом выявляют общественно необходимое действие труда ремонтников. В чем оно состоит? Или, говоря другими словами, можно ли платить деньги ремонтнику за ремонт? Крестьяне решили, что нельзя. Иначе что же получается? Ремонтнику просто невыгодно хорошо ремонтировать технику. Да что там невыгодно, гораздо хуже. Если ремонтник проявит глупость и хорошо ее отремонтирует, то останется без куска хлеба. Кормит ремонт, а не исправность. Следовательно, решают крестьяне, ремонт не является общественно необходимым действием ремонтников. Хозяйству, практике нужна исправность, исправная работа техники. Значит, исправная работа техники и является общественно необходимым действием труда ремонтников. Как видите, о добыче денег на этапе определения общественно необходимого действия, основания модуля, речи не идет, что является, как мы уже говорили, одним из признаков созидательного модуля. Второе условие существования модуля. Теперь нужно решить, какими должны быть правила движения денежных потоков, чтобы деньги поступали к ремонтникам через исправную работу техники? Как платить им за это? Эту задачу крестьяне решили так. Всю технику они распределили по механизированным звеньям. Звено трактористов, комбайнеров, звено кормокухни, теплиц, механизированный ток и так далее. Каждое звено определенным образом, зарабатывая деньги, некоторый процент отчисляет в фонд оплаты труда ремонтников. Условия, правила, выплаты. Если в звене техника работала исправно, то перечисления происходили полностью. А если что-то отказывало, то перечисления не было. Эта картина на нашей схеме изображена в виде ромашки, в центре которой фонд оплаты труда ремонтников, состоящий из перечисленных выше отчислений. Вот и все. А какие получились следствия? Отпала нужда, смотреть, кто и когда пришел на работу, и что делал, и как делал. Зная, что оплата его труда – это исправная техника, ремонтник сделает все, чтобы ее обеспечить. Если раньше, когда платили за ремонт, ремонтнику было выгодно менять запоротый двигатель, много ремонта, а значит и денег, то сейчас нет. Важна исправность, платят за нее. Чем менять двигатель, проще вовремя сделать профилактику, проследить за смазкой, регулировкой. Вот и поднимается производительность труда. Предупредительные это работы в десятки раз менее трудоемки. Запомним на будущее вывод о пользе, простоте и меньшей трудоемкости профилактики. Он пригодится и в других подобных случаях. Третье. Для завершения построения модуля нужно остановиться на его масштабе. Масштаб модуля – перечень необходимых условий, в которых может существовать модуль. В данном случае прост. Это прежде всего подготовка документа, где расписывается весь порядок оплаты и работы. Доведение его до всех, то есть учеба, разбивка техники на звенья и ряд других столь же очевидных действий. Модуль, пример второй. В начале строительства и эксплуатации электростанций и объектов по плану ГОЭЛРО было очень много диверсий и вредительства. Естественно, что наше государство защищалось, работали соответствующие службы. Они приобретали опыт и обезвреживали преступников. Теряя кадры и результативность действий, международная агентура сменила тактику, изобрела более тонкие методы. Например, диверсия она стала выполнять руками невинных людей, соответственно, подбирая для работы на электростанциях и объектах энергетики далеко не самых грамотных, не самых ответственных. Тем более, что сделать это было не так и трудно. Где в ту пору было взять хотя бы грамотных? Аварии продолжались. И все при этом выглядело очень естественно. Аварии делали в силу своей невысокой подготовки рядовые работники, операторы, эксплуатационщики, те же ремонтники и другие. Они и страдали при расследованиях и несли наказание, вплоть до расстрела. В то же время истинные организаторы, манипуляторы этим процессом оставались в тени. В каждом конкретном случае невозможно было не только что-то доказать, но даже помешать разрушительной деятельности – хоть конкретного лица, хоть группы лиц. Положение сложилось в некотором смысле тупиковое. Выход был найден в построении созидательного модуля. Минжинский, бывший в ту пору председателем ОГПУ, предложил следующую его конструкцию. Здесь, как и в предыдущем случае, будем считать, что в ту пору знали, как устроены модули и пользовались соответствующими понятиями. Первое. В основание модуля было положено общественно необходимое действие – безаварийная работа оборудования. Заметьте, на этом этапе нет никаких денег и упоминаний о них также нет. Второе. И соответственно были предложены правила движения денежных потоков. Работники электростанций получают деньги за безаварийную работу вверенного оборудования. Было разработано соответствующее положение об оплате за безаварийную работу. И проблема была решена. За 2 года аварийность упала в 5 раз. И продолжала интенсивно снижаться и дальше. То, что не могла решить угроза расстрела, решило сравнительно простое денежное правило. Для завершения описания конструкции этого созидательного модуля покажем его масштаб. То есть перечень необходимых условий для того, чтобы могли осуществиться общественно необходимое действие модуля и его правила движения денежных потоков. Третье. Масштаб модуля. Во-первых, в него входила разработка и выпуск положения об оплате за безаварийную работу, где и были записаны новые правила движения денежных потоков. Во-вторых, в него входила работа по разъяснению положения. В-третьих, была развернута большая работа по обучению персонала своим специальностям, по повышению общего уровня подготовки, То есть организованы курсы, выпущена учебная литература, составлены графики учебы, подготовлены кадры преподавателей, проведены и другие. Теперь уже, в общем-то, очевидные мероприятия, чтобы стало возможным выполнимым общественно необходимое действие модуля в пределах всей организации. Конечно же, как и в примере Худенко, Минжинский и его товарищи, выстраивая созидательный модуль, не думали о его конструкции, так, как мы это сейчас описали. В ту пору еще не существовало понятия модуль и всех его составляющих. Первое – общественно необходимое действие. Второе – правило движения денежных потоков. Третье – масштаб модуля. Естественно, тогда не существовало и понятия о следствиях, что возникают под действием или разрушительных, или созидательных модулей. Тем не менее, инстинктивное движение под действием нашего народного понимания идеалов в сторону созидания было всегда. Помогало и Худенко, и Минжинскому, и другим людям. Помогало и помогает. И строго говоря, созидательных модулей люди за свою историю создали много. Можно даже сказать, что вся окружающая нас действительность в той или иной степени – результат невидимой для непосвященных борьбы созидательных и разрушительных модулей. Побеждают те из них, на сторону которых встают люди, предписания которых начинают выполнять, подкреплять действием.